Так и прошла, пролетела, пронеслась ее жизнь, не оставив после себя ничего, кроме воспоминаний, в которых она безвольно неслась к своему уже близкому концу, упиваясь ими, словно наркотической дурью. То грезилась ей вечерняя набережная в Гельсингфорсе, а там, за этой набережной, зовущей огоньки стоящих на рейде кораблей, и его голос, протянувшийся к ней сюда, на московскую окраину из минувшей земли, из-под ушедшего неба. «Анна Васильевна! Аня! Аннушка! Жизнь моя!» То снилась аспидная ночь с полынной звездой в самой свесередине, где под эхо отдаленной канонады затерялись в морозном тумане хлопушки ружейного залпа, проводившего в последний путь ее мятежного адмирала, рожденного для воды. Вода приняла его в свой текучий саван и бережно понесла вдоль крутых берегов Ангары туда, к тем морям, по которым он тосковал всю свою жизнь. «Прощай, Саша! Свет Александр! Александр Васильевич!» А то вспоминалась ей новониколаевская пересылка, где изможденная женщина с белыми, будто выленившими волосами, собранными на затылке в жидний пучок, металась по камере и горестно, искажаясь упрямым лицом, исступленно пробарматывала с утра до отбоя. «Не доругались мы тогда, не доругались с Ильичем, если б доругаться по-другому пошло!» Может, и вправду была она Марии Спиридоновой, как себя называла. Много их в эту пору, этих Спиридоновых, объявлялось по тюремным командировкам России. Но если и была, то нелегко доходило до человека в ясном уме и твердой памяти, каким-то чудом сохранялись в таких вот женщинах их копеечные партийные страсти, не иссякавшие у них даже у острожной параши и на расстоянии вздоха от гробовой доски. Часто и виделся ее сын, но почему-то всегда маленьким. Сколько она не силилась, не могла представить его взрослым, да еще зэком, насмерть затоптанным чьей-то кованой злобой. «Жизнь моя, кровь моя, боль моя, я-то знаю, за что плачу, но за какие вины, за какое прегрешение так страшно, так мучительно страшно пришлось заплатить тебе? Неужто мое короткое женское счастье должно быть оплачено такой дорогой ценой, что и дети мои еще остались должны? Прости меня, прости меня, прости меня, прости меня!» Но чаще всего она, сама того не замечая вслух, разговаривала с ним, с возникавшим перед ней из небытия адмирал. «Ты хотел, чтоб я жила!» Сейчас, в предчувствии конца, она позволяла себе говорить ему «ты». «И я осталась жить, но трудно назвать жизнью то, что выпало на мою долю. Знал бы ты, сквозь какие тернии, через какую тень протащила меня судьба, прежде чем выбросить на эту окраину в мое последнее одиночество. В тот день, когда мне наконец сказали, что тебя больше нет, жизнь моя кончилась, я лишь продолжала существовать, плыть по течению без руля и ветрил туда, куда несло меня, обезумевшее от крови время. Сидела, выходила замуж, снова сидела, скиталась по ссыльным углам, малевала задники в провинциальных театрах. А сегодня вот добираю век в коммунальном вертепе московского Вавилона, но все это происходило не во мне и не со мной, а сквозь меня, не оставляя в моей душе никакого следа. Я оставалась с тобой в той оголтелой зиме 20-го, когда в прогулочном дворе ты в последний раз взял мои руки в свои. Этим я и жила все остальные годы. Теперь ко мне ходит множество людей, старых и молодых, знаменитых и никому неизвестных, всех возрастов и профессий. Гости сидят часами и спрашивают, спрашивают, спрашивают. Но я-то знаю, чувствую, что приходят они не ко мне, а к тебе. И вопросы их обращены тоже прежде всего к тебе. Им жаждется прозреть в твоей судьбе меру вещей и понятий той эпохи, которая для них ушла вместе с тобой. Однажды ты мне сказал, что миру, в котором мы родились, наверное, придется умереть заодно с нами. Но, как видишь, он не умер. Он снова появился на свет Божий, вопреки всему тому, что ему пришлось пережить. Те же чувства и те же ценности, которыми жили мы, прорастают сегодня в людях, и уже никакая сила не в состоянии этого остановить. В конце концов, ты все-таки победил, мой адмирал. И сама себе отвечала за него. Это не ты осталась вместе со мною в той оголтелой зиме 20-го года, Анна, Эта душа моя срослась с твоею и шла вместе с нею по всем твоим малым большим Голгофам, где бы ты ни была и что бы с тобой ни случилось. Помнишь, я говорил тебе, что никогда не знал победы, но если эта победа все же пришла наконец, то это не моя, а наша с тобой общая победа, Анна, и я счастлив, что ты дождалась ее еще при жизни. До свидания, Анна, заря моя не вечерняя, негасимая моя звезда. И тут же, словно откликаясь на ее зов, сердце блаженно обмерло. Солнечная явь за окном медленно закружилась, ввинчивая тающее сознание в какую-то ослепляющую воронку, из глубины которой навстречу ей двинулся знакомый силуэт в адмиральском мундире. И не успела она удивиться, как адмирал был уже рядом, протягивая к ней руки. Она отдала ему свои ладони. Они сомкнулись, и они поплыли вместе к сияющему в глубине воронки свету.